как мальчик Женя научился говорить букву «Р». Мальчик Женя не умел говорить букву «Р». Ему говорят: «Ну-ка, Женя, скажи пароход». А он говорит: «Палоход». «Скажи таракан». А Женя говорит: «Талакан». «Скажи рыба». Он говорит: «Лыба». Все ребята во дворе над ним смеются. Вот однажды играл Женя с ребятами. Сказал что-то неправильно, а ребята начали его дразнить. Тогда Женя обиделся, залез на крышу невысокой бани. Лежит на крыше, тихонько плачет. Вдруг на забор прилетела ворона, да как каркнет: «Кра!» Женя тоже каркнул, только получилось «Кла!». А ворона посмотрела на него, наклонила на бок голову, прищелкнула клювом и давай выговаривать на разные лады: «Кар-кра-кр-ра». У Жени получается «Кла-бла-кл-кл-кл-кл-кл». Полчаса кричал Женя по вороне, язык во рту в разные места ставил, дул изо всех сил, все не выходило. У него уже язык устал, губы распухли, вдруг как крикнет «Кра!». Так хорошо, словно куча камней по камушкам в разные стороны раскатывается. «Р-р-р-р». Обрадовался Женя и полез с крыши. Торопится, лезет, все время каркает, чтобы не забыть, как «Р» выговаривает. Лез, лез и свалился. Да крыша невысокая, упал, не ушибся. Встал Женя, подбежал к ребятам, радуется, кричит: «Я ры научился говорить! А ну, скажи нам что-нибудь!» Женя подумал, посмотрел на Павлика и сказал: «Павруша!» Это вместо «Павлушу» спутал.